Матерь Агни-йоги. Именно смерть научает человека отрешаться от земной мишуры и всего того, что притягивает его к плотному миру. Но это происходит лишь при серьезном размышлении о значении смерти, то есть смерти оболочек. Ведь как таковой смерти нет, только невежество человеческое смену бытия называет смертью. Термин «бессмертие» недаром вошел в лексикон человечества на всех языках. Люди умирают для того, чтобы жить. Смерть есть рождение в новую жизнь на плане незримом физическому глазу. Нужно понять истинное значение смерти, чтобы продолжить жизнь. Можно еще глубже продумать, что значит слова «смертью смерть поправь».